Книга 14. Первое. В консульство Гая Випстана и Гая Фонтея Нерон больше не стал откладывать давно задуманное злодеяние. Ему придавало смелости многолетнее властвование, смотри примечание первое, и к тому же его страсть к Попее день ото дня становилась все пламенней. А она, не надеясь при жизни Агриппины добиться его развода с Октавией и бракосочетания с нею самой, постоянно преследовала его упреками, а порой и насмешками, называя обездоленным сиротой, покорным чужим велением и лишенным не только власти, но и свободы действий. Примечание первое. Нерон держал в своих руках верховную власть в 54 году нашей эры. В книге 14 события с 59 по 62 годы нашей эры. Конец примечания. Почему откладывается их свадьба? Не нравится ее внешность и ее прославленные триумфами деды? Примечание второе. Триумфальное отличие получил только ее двоюродный дед Гай Попей Сабин. Конец примечания. Или, быть может, доказанная ею на деле способность рождать детей и ее прямота? Или опасается, что, сделавшись женой Цезаря, она сообщит ему об обидах сенаторов и недовольстве народа, надменностью и алчностью его матери? Раз Агриппина не может выносить другую невестку, кроме питающей вражду к ее сыну, пусть позволит ей Попей вернуться к ее мужу Отону. Она готова удалиться куда угодно, ибо предпочитает слышать со стороны о наносимых императору оскорблениях, чем быть свидетельницей его позора и разделять с ним опасность. Таким и подобным этим речам, подкрепляемым слезами и притворством любовницы, никто не препятствовал, ибо всем хотелось, чтобы могущество Агриппины было подорвано, но никто вместе с тем не предвидел, что ненависть доведет сына до умерщвления матери.